Глава 1250. Путь назад. Манхао никак не выказал удивления, услышав голос за спиной. Он медленно повернулся. У палубной пристройки неподалеку, прислонившись к стене, стоял молодой человек из клана Хань. Он смотрел на него со странным блеском в глазах, будто бы подразнивая его. В его взгляде чувствовалась издевка, и в то же время он, не стесняясь, жадно пожирал его глазами, явно представляя его без одежды. Что интересно, у него даже слегка участилось дыхание. Манхао сохранял невозмутимость. Даже без воспоминаний Мэнчэня его божественное сознание окружало корабль уже несколько дней, поэтому он знал о весьма неоднозначных развлечениях этого молодого человека за закрытыми дверями, а также об унижениях, которым подвергался Мэнчэнь в прошлом. «Обожаю этот взгляд!» — томно выдохнул молодой человек. «Решено! Ждать ночи нету сил!» Он двинулся к Манхао, явно намереваясь схватить его. Позади молодого человека в тени пристройки стоял его защитник Дао. Судя по всему, тот не в первый раз закрывал глаза на поведение своего подопечного. Сейчас он просто стоял с закрытыми глазами. Губы Манхао изогнулись в улыбке, от которой у любого холодок пробежал бы по коже. Но у молодого человека из клана Хань лишь перехватило дыхание. Ему еще никогда не доводилось видеть столь манящие улыбки. «Ты должен быть польщен», – проурчал молодой человек. «Я обычно возлегаю с кем-то только один раз, но ты достоин еще одного раза!» Сжав плечо Манхао, он жадно облизнул губы. Когда его рука потянулась к поясу халата, тот молниеносным движением сомкнул пальцы у молодого человека на шее. Стоило ему немного надавить, как тот судорожно начал хватать ртом воздух. Его лицо посинело, а глаза немного выкатились из орбиты и ошалело забегали. Как только защитник Дао увидел это, он поменялся в лице, но прежде чем он успел хоть что-то сделать... Манхао взглядом пригвоздил его к месту. Одного взгляда хватило, чтобы телохранителя затрясло, словно ему на плечи обрушились сами небеса. Блеск этих глаз был подобен блеску драгоценных сокровищ. Он пронзил разум защитника Дао, где разорвался, словно удар молнии. Защитник Дао не мог даже закричать. Его трясло, на губах запузырилась кровь. В следующий миг его полностью ослепило, а потом кровь потекла еще и из ушей, носа и глаз. Его меридианы Ц разорвало на части... Кости с тихим треском сломались. В конвульсиях, рухнув на палубу, он превратился в горстку пепла, который быстро сдуло за борт. Все произошло в считанные мгновения. Оставшийся после смерти белый туман растворился в теле Манхао. Глаза Манхао блеснули. Когда он посмотрел на защитника Дао, то инстинктивно прибегнул к силе четвертого фрукта Нирваны, совершенно не ожидая настолько пугающего результата. Молодой человек из клана Хайн затрясся от практически животного ужаса. Если бы не пальцы, сжимающие его шею, его истошные вопли переполошили бы весь корабль. Он всегда считал себя сообразительным человеком, но в таком беспомощном состоянии перед лицом невероятно сильного противника ему не могли помочь ни хитрые планы, ни изворотливый ум. Из этой ситуации не было выхода. К этому моменту только полный дурак не догадался бы о том, что перед ним сейчас никакой не Мэнчэнь. Исходящая от Манхао кровожадная аура дала ему несколько намеков относительно человека, принявшего на себя личину Мэнчэня. Теперь, помимо страха, в глазах молодого человека читалась невысказанная мольба. «Между нами нет вражды. К тому же я не убийца», — холодно сообщил Манхао. «Я не убиваю людей просто потому, что они своими словами как-то оскорбили меня». Заверение Манхао никак не успокоило напуганного молодого человека. Более того, он всем своим видом буквально умолял его о пощаде. «Смотри, ты смышленый малый, поэтому наверняка знаешь кое-что о карме», — продолжил Манхао. «Мэнчэнь ненавидел тебя всей душой, а я здесь, чтобы помочь ему. Раз ты у нас любишь развлекаться с мальчиками...» Манхао улыбнулся. Его рука серым росчерком вошла в тело молодого человека. Внезапно на его коже начал расти густой мех, пока он полностью не покрыл его тело. В итоге он больше напоминал трясущееся от страха животное, чем человека. Финальным штрихом Манхао поместил его в бездонную сумку к попугаю. После этого взмахом рукава он избавился от всех улик. Манхао знал о его положении в клане Хань, но ему не было до этого никакого дела. Как человек, способный уничтожить сообщество черной души и устроить беспорядки на территории Альянса Небесного Бога, мог бояться кого-то вроде той мелкой сошки из клана Хань? В плане статуса этот парень даже близко не стоял с Манхао. Манхао спустился в свою каюту и сел в позу лотоса. Довольно скоро на корабле обнаружили пропажу гостя из клана Хань, но команда не подняла тревогу, садясь на том, что он, вероятно, просто покинул судно и отправился куда-то по своим делам. Со временем Манхао узнал, что Мэн Дэ был одним из 9 юных господ клана Мэн. Правда, он находился ближе к концу списка среди претендентов на пост следующего главы клана. Шансы на это у него были, мягко говоря, очень и очень низкие. В странстве он отправился не по приказу клана, а по собственной воле. По его мнению, в клане было недостаточно ресурсов для культивации, поэтому он решил отправиться в Альянс Небесного Бога, приобрести там ограниченные к продаже за его пределами товары, а потом перепродать их на одном из торговых аванпостов Восьмой Горы и Моря. Вырученные деньги он планировал пустить на поддержание своего экстравагантного образа жизни. Вот почему они сейчас летели на торговом корабле. Что до его телохранителей вроде Мэнчэня, до этих людей в клане никому не было дела, поэтому их заставили прислуживать Мэн-Дэ. С точки зрения Мэнхао, это был обычный безмозглый идиот, родившийся в могущественной семье. Даже Фан Си из клана Фан превосходил его по всем статьям. Мэнхао с трудом верилось, что с таким статусом он был вынужден зарабатывать деньги таким способом. Будь он на его месте, то с таким статусом смог бы зарабатывать деньги сотни разных способов, не опускаясь до жизни простого странствующего торговца. Одновременно с этим Мэнхао не мог не посочувствовать такому глупцу, как Мэн-Дэ. Мэнхао не терял времени даром. За время нахождения на корабле он осторожно провел поиск души нескольким членам клана Мэн и выяснил, что ветвь его дедушки действительно переживала нелегкие времена. Все было настолько плохо, что их даже вытеснили из родового особняка клана Мэн, вынудив обосноваться на окраине клановой территории. Теперь даже некоторые вассалы обладали более высоким статусом, чем они. Практически все члены этой ветви клана были смертными, и только несколько дюжин практиков обладали культивацией царства духа. Мэнчэнь оказался единственным с достаточным скрытым талантом, чтобы совершить прорыв культивации. После поклонения родовому артефакту он сумел обрести силу лжебессмертного. Что до остальных практиков царства духа, в клане их особо не задирали, но только потому, что хоть их имена и находились в генеалогическом древе клана, они практически стали отверженными. Многие члены клана Мэн считали их обычной прислугой. Несколько дюжин людей на царстве духа стали слугами юных господ и дам клана. Такой статус вряд ли можно было назвать высоким. К тому же в этом имелся своего рода извращенный смысл. Мэнхао не давал покоя вопрос, почему всего за 1000 лет целая ветвь пришла в такой упадок. Ответа на него не было в головах проверенных им людей. Он был уверен только в одном. От ветви клана его дедушки действительно не осталось ничего, кроме вдов и сирот. Все старшие члены клана были либо мертвы, либо покалечены в плане культивации, что делало их никудышными практиками. К тому же мужчин почему-то было очень мало. Без вмешательства Мэнхао под личиной Мэнчэня в следующие 100 лет ветвь его деда окончательно исчезнет. От одной мысли об этом сердце Мэнхао сжалось от боли. Полученные сведения заставили его задуматься о причинах исчезновения всех могущественных экспертов этой ветви. Как такое вообще могло произойти? Из такого состояния ветви будет очень и очень трудно подняться до своего былого положения. Даже Мэнхао слабо представлял, с чего начинать. Он мог лично вмешаться и начать поддерживать эту ветвь клана, мог поднять ее с колен, заставив служить им большое количество членов клана с помощью своих заговоров. К сожалению, такая тактика наверняка повлечет за собой серьезное сопротивление клана, что вынудит его устроить кровавую чистку в клане. Если она действительно произойдет, тогда это откроет для других кланов возможность напасть на ослабленный клан Мэн, в результате чего может быть уничтожен уже весь клан. Разумеется, все это были лишь его гипотезы. Мэнхао знал о грядущей войне, только не о междоусобицах в мире горы и моря, а о нападении на них 33 небес и 2 других могущественных сил, поэтому он не мог долго засиживаться в клане Мэн. С таким раскладом он подумывал просто забрать членов ветви его деда в клан Фан. Обдумывая все возможные варианты, он продолжил наблюдать за ситуацией. Корабль перемещался от рынка к рынку, продавая там товары Альянса Небесного Бога. После каждой успешной сделки Мэн-Дэ тут же радостно просаживал выручку. По мнению Мэнхао, тот тратил деньги на бесполезный хлам. Мэнхао спокойно наблюдал за ним. В основном его интересовало, найдутся ли люди, которые посмеют поднять руку на Мэн-Дэ, одного из юных господ клана Мэн, несмотря на сдающие позиции его клана. Если таких не найдется, то это покажет, что клан Мэн все еще внушает страх, несмотря на сданные за последнее время позиции. В этом случае Мэнхао мог без страха устроить в клане кровавую чистку и таким образом восстановить положение ветви его деда. Если же кто-то не побоится напасть, это даст понять, что клан Мэн в глазах общественности уже превратился в увядающий цветок. Тогда после кровавой чистки на ослабленный клан точно нападут в ожидающие удобного случая враги и полностью уничтожат его и ветвь его дедушки. Мэнхао решил провести небольшой эксперимент. Он прогулялся по одному из рынков, демонстрируя всем свое богатство. Заинтересовав определенных субъектов с нечистой репутацией, он дал им понять, что прибыл сюда вместе с Мэн-Дэ. Несколько дней спустя корабль отбыл с последней точки торгового маршрута в сторону клана Мэн. Манхау сидел в позе лотоса в своей каюте, как вдруг он резко открыл глаза. Своим внутренним зрением он увидел вдалеке 9 людей в черных халатах. Их лица были скрыты, но в глазах читалась алчность и злой умысел. «Прикрыли лица. Значит, они боятся», — заключил он. «Но они все равно решились на ограбление. Похоже, страх возможных последствий все же не удержал их от нападения».